Причем здесь Иван? Не странно ли, идея не русская, а опять Иван? Иван Федорович стоит за спиной каждого из нас, людей моего поколения. Сказал за кофе в кафе «Решу» на Пикадилли. Сэр Икс. Философ, эссеист, критик, да к тому же еще и еврей, он не любит личных ссылок на него out of context, как говорят англичане. Он добавил, помешивая ложечкой, кофе на дне чашки. Если бы от того, сделал ли бы я этот последний глоток кофе, зависело превратить всех евреев, иудаистов мира в датчан и лютеран, то я бы сделал этот глоток немедленно. А вы? Я бы не сделал, сказал я, из любви к разнообразию. Но при чем здесь Иван? Как вы не понимаете, удивился сэр Икс. Ведь только мы начинаем о религии и евреях, как оказываемся в вечном поле напряжения между чудом и гарантией, вдохновенным порывом и страховкой. Страховкой карамазовской легенды. Сэру Икс вторит, никогда не бывший евреем и не читавший Достоевского, мой водопроводчик-пятидесятник Тед. Нет, сэр. Если я не могу сам вызывать дождь в пустыне или говорить на 30 языках в субботу, то никакой архиепископ Кантерберийский мне не в подмогу. А если могу, так он мне и подавно не нужен. Полемика, то скрытая, то явная, идет по всей британской прессе, вызывая к жизни того философа, который дремлет в докторе, юристе, писателе или даже журналисте. В чем дело? Отчего через 100 лет после того, как по определению Клайва Льюиса британская цивилизация перестала быть христианской, монарх Великобритании все еще остается главой англиканской церкви? Идея проста. Если я, живя в развитом демократическом обществе, свободен, то моя свобода предполагает не только полную индивидуальную свободу совести, то есть свободу быть или не быть религиозным, а если быть, то какой религии принадлежать, но и свободу внутри моей религии. Первой частью этого положения Иван бы полностью согласился. Что касается второй, то он мог бы возразить, что, дескать, ваша была воля прийти в церковь с ее правами и установлениями, существовавшими задолго до вашего в нее прихода. С другой стороны, если возмущенный порядками или беспорядками в англиканской церкви британец обратится в органы государственной власти, то Иван, безусловно, заметит, что если предмет его недовольства – светские, имущество, деньги и так далее, то это еще допустимо. Но если духовный, то он обращается не по адресу. Однако все или почти все нынешние британские религиозные контроверсии, как духовные, так и практически, замыкаются на государстве, а не на обществе, как высшей надцерковной инстанции. Теоретически государственная религия в рамках секулярного общества может угрожать индивидуальной свободе совести и с совсем другой стороны. А именно, религия или церковь со своей идеологией и стратегией власти могут оказаться внутри общества сильнее государства в порядке, так сказать, реклерикализации общества. И не к этому ли сводится сегодня то, что мы называем фундаментализмом? Разумеется, ни одной западной демократии это сегодня реально еще не угрожает. Авторы статей в «Таймсе», «Стандарте» и «Гардиане», критикующие иногда и поносящие нынешнего архиепископа доктора Керри, с позиции современного Ивана Карамазова пока еще не верят серьезно в наступление государственного клерикализма, который придет на смену мягкой, разболтанной англиканской иерархии. Но, как это весьма точно подметил один очень способный английский религиозный журналист Клиффорд Лонгли, есть еще одно в этом отношении очень важное обстоятельство – отсутствие здесь монастыря со старцем Зосимой, который при всей государственности церкви Ивана Карамазова мог хотя бы отчасти служить чисто духовным запросам религиозного индивида в его позиции между церковью и растущим секуляризмом государства. А не был ли Иван в душе протестантом? Или, как любил говорить Розанов, а не поздно ли повторять все это? Но это лежит в самой идее свободы.